Кроме того, по-моему, мы договорились подождать Кеннета Марри. Вы полагаете, что мы действительно ждем Марри? Фарнли изо всех сил старался говорить спокойно. Что нам это даст? Что могут доказать эти глупые вопросы, ответы на которые мы оба заведомо знаем? Однако вы все-таки не знаете всех ответов, потому что именно вы обманываете. Я тоже мог бы спросить вас о каких-нибудь пустяках, но это лишнее. Какие вы можете привести доказательства? Как вы сможете доказать, что вы истинный Джон Фарнли? Вестец откинулся в кресле, наслаждаясь своим положением. С помощью такого неопровержимого доказательства, как отпечатки пальцев, — ответил он. Глава четвертая. Похоже, этот человек держал свой козырь про запас и, заранее предвкушая триумф, ждал подходящего момента, чтобы выложить его. Он, казалось, был немного разочарован, ведь ему пришлось сделать это при обстоятельствах менее драматичных, чем ему хотелось бы. Но остальные присутствующие не мыслили театральными терминами. Брайан Пейдж услышал неровное дыхание Барроуза. Барроуз встал. — Мне об этом не сообщили, — возмущенно произнес он. — Но вы догадались, — улыбнулся толстый мистер Уэлкин. — Не мое дело о чем-то догадываться, — отрезал Барроуз. — Повторяю, сэр, мне об этом не сообщили. Я ничего не слышал об отпечатках пальцев. — Мы тоже, поверьте. Мистер Марри держал все это в секрете. — Но... — очень учтиво осведомился Уэлкин. — Разве нынешнему владельцу нужно об этом рассказывать? — Если он действительно сэр Джон Фарнли, он, безусловно, помнит, что мистер Марри... году в 10 или 11 снял у мальчика отпечатки пальцев. — Повторяю, сэр. Нет уж, позвольте мне повторить, мистер Барроуз. Была ли необходимость сообщать об этом вам? Что скажет сам нынешний владелец? Фарнли вдруг ушел в себя, замкнулся. Обычно, сталкиваясь с подобными ситуациями, он поступал так. Начинал ходить по комнате короткими, быстрыми шагами и, вынув из кармана связку ключей, вертел ее кольцо вокруг указательного пальца. — Сэр Джон? — Да. — Вы помните, — спросил Барроуз, — обстоятельства, о которых упоминает мистер Уэлкин? — Мистер Марри когда-нибудь снимал у вас отпечатки пальцев? — Ах, это, — промямлил Фарнли, словно случай не имел никакого значения. — Да, теперь припоминаю. Я уж забыл об этом. Но, знаете, мысль об отпечатках пришла мне в голову, когда я некоторое время назад разговаривал с вами и своей женой. Я понял, что они могут помочь в данной ситуации, мне стало намного легче. Да, старина Марри снимал у меня отпечатки пальцев. Истец обернулся. На его лице читалось не только легкое изумление, но и внезапное подозрение. «Так, знаете ли, не пойдет», — возмутился он. «Вам ведь не улыбается увидеть отпечатки пальцев?» «Увидеть отпечатки пальцев!» «Увидеть отпечатки пальцев!» — с мрачным удовольствием повторил Фарнли. «Приятель, да это лучшее, что только можно придумать. Вы обманщик, и вы это знаете. Отпечатки, сделанные стариной Марии, ей-богу. Теперь, думаю об этом деле, я вспоминаю во всех подробностях. Помогут все уладить. Потом я вас вышвырну». И оба соперника посмотрели друг на друга. А в это время Брайан Пейдж пытался привести в равновесие весы, которые постоянно раскачивались. Отбросив дружеские чувства к Джону и предубеждение против Патрика, он старался объективно разобраться, кто же из двоих обманщик. Ясно было лишь одно. Если Патрик Гор, будем называть его этим именем, которым он сам назвался, обманщик, то он один из самых хладнокровных и ловких мошенников, которых только можно придумать. Если обманщик настоящий Джон Фарнли, то он не только увертливый преступник, скрывающийся под личиной наивного и прямодушного человека, он может быть потенциальный убийца. Наступила пауза. — Знаете, мой друг, — весело заметил истец, — меня восхищает ваше нахальство. — Одну минуту, пожалуйста. Я говорю это не для того, чтобы поддеть вас или затеять ссору. Я просто констатирую факт, что меня восхищает непревзойденная наглость, которой мог позавидовать сам Казанова. Меня не удивляет, что вы якобы забыли об отпечатках пальцев.